Сейди. Провожу еще одну бессонную ночь, ворочаясь в кровати. Около 5 утра сдаюсь и тихонько выскальзываю из постели. Собаки идут за мной, нетерпеливо предвкушая ранний завтрак. По пути захватываю корзину с бельем, выхожу в коридор и спускаюсь по лестнице. Я уже почти в самом низу, когда моя босая нога наступает на что-то острое. Наклоняюсь посмотреть, что там, упираясь коленями в корзину с бельем. Вслепую нащупываю предмет и несу на кухню, разглядеть при свете. Это маленький серебряный кулон на цепочке, холмиком свернувшийся на моей ладони. Цепочка разорвана, не там, где застежка, а прямо посередине. Теперь ее не соединить. Как жаль. Верчу кулон в пальцах. С одной стороны просто гладкая поверхность, с другой буква «М». Чей-то инициал. Вот только чей? Сначала на ум приходит не ее имя. Мишель, Мэнди, Мэгги. Но следующая мысль, как удар под дых. Морган. Судорожно хватаю воздух ртом. Это кулон Морган? Точно не знаю, но интуиция подсказывает именно так. Что этот кулон делает в нашем доме? Никаких внятных объяснений на ум не приходит. Только такие варианты, о которых и думать боязно. Оставляю украшение на столе, разворачиваюсь и иду в прачечную. Руки трясутся, хоть я и убеждаю себя, что, возможно, Морган ни при чем. С тем же успехом кулон мог принадлежать не Морган Бэйнс, а Мишель. Например, Отто влюбился в девушку по имени Мишель и собирался подарить украшение ей. Переворачиваю корзину, белье вываливается на пол. Сортирую его на белое и цветное. Затем беру в охапку и засовываю в стиральную машину. Сразу все не помещается, но мне хочется, чтобы все было постирано. В голове много разных мыслей, но никаких конкретных идей. Самые важные из них — как восстановить прежние отношения с мужем и семейную идиллию. Ведь когда-то мы были счастливы. Мэн должен был стать для нас новым началом, чистым листом. Но вместо этого он разрушает наш брак, нашу семью и наши жизни. Пора переехать куда-то еще. Не обратно в Чикаго, а туда, где мы прежде не были. Продадим этот дом и заберем Имаджин с собой. Думаю, куда бы податься. Столько вариантов. Если б только удалось уговорить Уилла. Мои мысли заняты чем угодно, но только не стиркой. Я об этом вообще не думаю. На автомате быстро и решительно запихиваю белье в машину и захлопываю дверцу. Тянусь к ближайшей полке за порошком. И только тогда замечаю, что несколько вещей вывалились на пол. Наклоняюсь, чтобы поднять их и засунуть обратно в барабан, и вижу это. Сначала грешу на тусклое освещение, но на полотенце кровь. Очень много крови, хоть я и не пытаюсь убедить себя, что это вовсе не так. Пятна скорее не красные, а коричневые, потому что, засыхая, кровь меняет цвет. Но это кровь. Можно отмахнуться, решив, что Уилл порезался во время бритья, Тейт поцарапал колено или, в худшем случае, порезались, возможно, специально, Отто или Имаджин. Но крови слишком много. Не просто одно или несколько пятен. Полотенце пропиталось ею насквозь. Роняю полотенце на пол. Сердце колотится где-то в горле. Чувствую, что не могу дышать. Дыхание перехватывает. Поспешно выпрямляюсь. Кровь приливает обратно в затекшее тело и остается там вместо того, чтобы вернуться в мозг. Голова кружится, мир вокруг расплывается, перед глазами танцуют черные точки. Опираюсь о стену, чтобы удержать равновесие, и медленно оседаю на пол. И сижу, не видя перед собой ничего, кроме окровавленного полотенца. Не прикасаюсь к нему, потому что на нем точно остались следы ДНК. Кровь Морган, отпечатки пальцев ее убийцы. А теперь и мои отпечатки. Не знаю, откуда это окровавленное полотенце у нас в доме. Кто-то его сюда подбросил. Вариантов немного. Теряю счет времени. Я столько просидела на полу прачечной, что слышу шаги в доме. Сначала быстрые, легкие, Тейт, потом тяжелые, Уилл. Сейчас мне пора быть в душе, собираться на работу. Уилл замечает, что меня нет в спальне и тихо зовет. «Сэдди?» «Сейчас иду». — с трудом произношу я. Хочется показать ему окровавленную находку, но нельзя. Рядом с мужем на кухне Тейт. Слышу, как сын просит французский тост. Полотенцу придется подождать. Прячу его под стиральной машиной, где его никто не найдет. Жесткая от крови ткань легко проскальзывает под днище. Нехотя встаю и плетусь на кухню, борясь с тошнотой. В одном доме со мной живет убийца. «Где ты пропадала?» — интересуется Уилл. «Стирала». Вот и все, что удается выговорить в ответ на одном выдохе. А потом перед глазами снова танцуют черные точки. «Зачем?» Объясняю, что грязного белья скопило слишком много. «Это было совсем не обязательно, я и сам постирал бы». Муж лезет в холодильник за молоком и яйцами. Да, я знаю, что рано или поздно он все постирал бы, как всегда. Я просто хотела помочь. «Выглядишь не ахти», — замечает Уилл. Крепко держусь за дверной карниз, чтобы не упасть. Очень хочется рассказать мужу о подброшенном кем-то в корзину для белья окровавленном полотенце. Но я сохраняю молчание ради Тейта. Слышу вопрос сына. «Что не так с мамой?» «Мне что-то нехорошо. Расстройство желудка». Выдавливаю из себя. Уилл подходит и кладет ладонь мне на лоб. У меня нет жара, но кожа все равно горячая и липкая. «Пожалуй, прилягу». Хватаюсь за живот и ухожу. По пути на второй этаж к горлу подступает тошнота, и я тороплюсь в ванную.